Птичка на затылке строго смотрела черным глазком заколки. Одной рукой она прижимала к животу видавший виды кожаный портфель, будто бы мужской даже. А другой? Другой она держала за локоток тоненькую девочку, семиклассницу или даже помладше. Прыг-скок, прыг-скок, взлетают ее рыжие косички. Семенит следом, как утенок, смотрит графиня в рот. Это уже интересно. Подмигиваю Гоги в заднее стекло, мол, выметайся из машины и давай за ними пешком. Гога большой, с головой, как яйцо, вдруг сжимается, быстро натягивает шапку, черепашьим движением, голову в плечи. Походка делается куцая, что у твоего прибухнувшего безобидного соседа. Такой притулится к колонке, к водосточной трубе, к сосне, в конце концов, не заметишь, не заподозришь. А сам я даю руля и выкатываю на Сиверское. Переезд закрыт. На шоссе вязкая пробка из первых дачников, нервных водил и шныряющих мимо перехода бабулек, тащащих на рынок свою скромную рассаду. Мне за переезд не надо, поэтому я снова веду машину к причалу. Так жить нельзя, в сплошной трезвости и тупых погонях за всякой мразью. За нашим столиком под козырьком уже ждет плоский. Хрюкает и ковыряется в тарелке с заливным. На столе толстенькое портмоне, мой подарок за выслугу лет. На глазок вижу, набито под молнию. Значит, хорошо живем, сытно, жирно. Плоский замечает меня, подскакивает, как школьник, тычет взглядом в портмоне, снова хрюкает, довольный наваром. Хлопаюсь на стул перед ним и замечаю придвинутый диванчик. Тёлок позвал, значит. Бедра у тёлок плотные, липкие от сиденья на дерматине. От блондинки пахнет сладким, тошнотворным, как от банки колы. А от тёмненькой не пахнет ничем, будто она и не баба вовсе, а литой плоскогрудый манекен. Но в ее смуглых круглых плечиках, в черном пушке над высоким лбом, есть что-то от моей лачи, от моей шлюшки и масхари. В переводе с цыганского «масхари» — «богородица». Я мну тощие безволосые бедра, задираю юбку почти до ушей. Ей-то что? Какой стыд показать, что под этой полоской джинсы. Мну и шепчу больше на автомате. «Ммм, сладкая щелка. Покажешь? Пойдем-ка в авто». Тёлка кивает. «Конечно, конечно». Поднимается. Вихляет задом прямо перед лицом. Останавливается. «Вдвоем будете? В обе дырочки? Двойная цена». Это Гога запыхавшийся. Лысина блестит в свете фонаря. «Там херь какая-то! Реально чертовщина!» Только и говорит Гога и ухает на диван. Блондинка, едва не раздавленная, ойкает, но плоский оттесняет ее от стола. «Свали, и ты тоже уже не нужна. Обе, вон отсюда!» Бабы кудахчут что-то на недовольном, но, получив по паре розовых купюр, сваливают. «Что за херь?» — наклоняюсь к Гоге и вижу пупырышки озноба на его заросших щеках. Электрический свет окрашивает комнату в желтый. Гога смолит в углу на табуретке у окна, загораживая прохожим силуэт графини, привязанной к стулу проводом от кипятильника. Сам кипятильник болтается над полом и иногда звонко тюкает по облезлому деревянному полу. Щеки желтые со следами румян. Графиня изо всех сил пытается не смотреть на меня. Пялится в угол с пустой полкой и огарком тонкой церковной, что ли, бурой свечи. Щеки разлиновали мокрые дорожки. Лицо у нее желтое, сморщенное. Не лицо, а какое-то подвявшее яблоко. Сорт «Осенняя полосатка». «Ты че там за чертовщину в лесу устраиваешь?» Пинаю стул так, чтобы графиня подпрыгнула, но не упала спиной назад. Не время пока для увечий. «Мои проследили за тобой. Говорят, у тебя в лесу там...» Графиня переводит на меня темные внимательные глаза. «А что у меня там?» «Девочки, пропавшие типа. Те, из-за которых мусора весь район облазали». «Хороши они?» «Да». Графиня хихикает. «Как ты их называешь? Мусора? Облазали, но не нашли. Почему же? И косточки не нашли. Ничего. Ни черта. Ах, нет. Черта они как раз нашли, но не поверили. И Мария там. Отвечай. Че ты ржешь на всю округу, как кобыла? Не скажу. Не заставишь. Не скажу ничего. Гога, неси. Надо поучить эту суку. Гога вытаскивает из рюкзака паяльник, кое-как втыкает в розетку и подносит к самому графининому лицу. Говори, пока не нагрелся. Графиня хохочет, так что ложечка дребезжит в пустой фарфоровой чашке. Кончик паяльника краснеет, краснеет, графиня смеется все громче. А я вспоминаю Гогина выражение лица, когда он сидел на диване в причале. Как будто с него, вечно вялого, в ватной шапке из зэковских понятий, слетела вдруг пелена. И на меня смотрел не отморозок с набитым Гога на первых фалангах, а Гоша, Гошенька Рубин, который услышал такое, что не могло уложиться в его маленькой тугодумной головешке. «Они говорили», — прошелестел Гога. «Девочки говорили, тонко. Пи-пи-пи, ми-ми-ми. Нет, даже ма-ма-ма. Мама-мамочка», — они говорили, на разные голоса. И чем ближе старая ведьма, тем громче. «Мамкают, мамкают, зовут». «Мама, мама, мамочка!» А потом раз — и замолчали. Наверное, увидели ту с косичками. Я почти вплотную к старой ведьме подошел. Руку протянул. Хотел девчонку схватить. Думал, ноги переломаю, но спасу. И тут поезд. Вам-вам, вам-вам. Вагоны. Да так много. Один за другим. Я не мог выцепить.